Дербышев умолк и задумался. На этот раз на его лице уже не было злости и раздражения, и Ольшанский понял, что Виктор включился в работу. Виновен он или нет, но он теперь будет думать и рассуждать, приводить аргументы и возражения. А это всегда хорошо как для установления невиновности, так и для подлавливания виновного. «Я, честно признаться, не обратил внимания», — наконец произнес Дербышев. «Можно взглянуть на письмо?» «Пожалуйста». Следователь протянул ему оригинал письма, найденного на даче у Томчаков. Виктор повертел его в руках, потом открыл портфель и достал оттуда папку с бумагами. «Вот», — сказал он, листая вложенный в папку документ, — «получается, что в нашем офисе такая бумага есть. Смотрите, вот документ, а вот еще один. Они выполнены на точно такой же бумаге». «А другие документы, они на другой бумаге?» «Да, она тоже белая, того же формата, но более плотная». «А какую бумагу вы обычно используете?» «Ну, вообще-то, какую дадут, такую и используем». Дербышев впервые за время беседы слегка улыбнулся. «Меня такой ответ не устраивает», — холодно произнес Ольшанский, сделав вид, что не заметил перемену в настроении допрашиваемого. «Видите ли, для ксерокса и для лазерного принтера нужна хорошая белая бумага, а для обычного принтера годится любая. Поэтому фирма закупает и дорогую бумагу, и подешевле. Можно, конечно, покупать только дорогую, но раз матричные принтеры печатают и на дешевый, то лучше сэкономить. Бумага, на которой написано письмо, годится только для матричного принтера. Она тонкая и сероватая, видите? Это дешевый сорт. И точно на такой же напечатаны вот эти два документа. Посмотрите. По шрифту видно, что они печатались на матричном принтере. «А какой принтер стоит на вашем рабочем столе?» «У меня их два, матричный и лазерный». «А зачем вам два?» — удивился Ольшанский. «Да все в целях той же экономии. Окончательный вариант документа делается на лазерном принтере, на хорошей бумаге, красивыми шрифтами. Но пока окончательный вариант подготовишь, приходится столько раз все согласовывать, переделывать, менять. Все эти предварительные варианты я печатаю на обычном принтере и на дешевой бумаге. Да и не только я. Все сотрудники фирмы так работают». «И что, у каждого на столе по два принтера стоит?» — не скрыл сомнения Ольшанский. «Ну что вы, это дорогое удовольствие. У нас на всю контору только три лазерных принтера, один у секретаря и еще два у тех сотрудников, которые умеют его правильно использовать». «А вы, стало быть, умеете?» «Стало быть, да», — сдержанно подтвердил Дербышев. «А я не улавливаю, при чем тут ваша ирония?» «При бумаге», — пожал плечами Ольшанский. «Я хочу понять, кто из ваших сотрудников пользуется бумагой только одного сорта, а кому дают оба, и дорогой, и дешевый?» «Я так понимаю, что бумагу обоих сортов получают только те, у кого стоят по два принтера, верно?» «Не знаю, я как-то внимания не обращал, но мне действительно дают и ту, и другую. И потом, Константин Михайлович, не надо сводить все к формальностям. Сотрудники фирмы — люди не бедные, и если кому-то из нас нужна бумага, мы идем и покупаем ее. Разумеется, сначала мы звоним секретарю и говорим, что у нас бумага кончилась. В 5 случаях из 10 она через полчаса приносит новую пачку. А в остальных 5 случаях мы слышим в ответ, что склад закрыт, что бумагу еще не купили или еще что-нибудь в этом же роде. Тогда мы просто даем секретарю деньги и посылаем в ближайший магазин за бумагой. Вот и все. Так что у кого какая бумага на столе? Это долго разбирать. Хорошо, мне придется изъять у вас документы, выполненные на дешевой бумаге. Для чего? Я отправлю их на экспертизу. Хочу узнать, написано ли письмо на такой же бумаге. Но содержание этих документов является коммерческой тайной. Мне очень жаль, Виктор Александрович. Документы мне придется у вас изъять. Если вы не хотите, чтобы у вас были неприятности по коммерческой линии, возьмите ручку и зачеркните все, что не предназначено для посторонних глаз. Можете взять пузырек с чернилами и залить весь текст. Меня интересует только качество бумаги.